Глава 12. Головешка с Блезом действительно ждали нас на опушке. «Ничего не забыли?» — сразу же поинтересовался я. «Вообще-то они не такие безответственные, как можно подумать. Блез так вообще серьезный человек. Но в спешке, да еще и с тем количеством вина, что у них плескалось внутри, немудрено и промашку дать. Больше всего меня интересовал, конечно же, арбалет. Остальное боги с ним, даже с гнумбоксом. Но только не мое оружие, которое у меня на втором месте после Клэр. А иногда, глядя на ее поведение, то и вовсе на первом. Все забрали». И Блез сунул мне в руки арбалет. Я побаюкал его, незаметно ласково погладив по прикладу. Как же незаметно. Разве от Клэр что-нибудь скроешь? Потому что в следующее мгновение девушка фыркнула. Но взяла себя в руки и промолчала. Ну и отлично. Потому что пора приступить к серьезным делам. Так, давайте решим, что нам делать дальше. Если барон не дурак... Начал я развивать свою мысль, но Клэр меня перебила. Он точно не дурак. По крайней мере, знает, кто такой Авесьен. И почему-то посмотрела на меня. А что я? Да, есть проблемы в моем образовании. Если разобраться, оно только из пробелов и состоит. Но! Когда с другими занимались учителя, сам я занимался тем, что зарабатывал себе на жизнь, чтобы не сдохнуть с голоду. Авесьен Гипниус, Гипниус Авесьен. Несколько раз я повторил себе под нос. Клэр смотрела на меня с интересом. Что, поумнеть пытаешься? Пришлось пояснить. Хочу запомнить. Вдруг пригодится, чтобы какую-нибудь грамотную умницу в свою спальню завлечь. У одного моего знакомого таким образом отлично получилось. Ты для начала ее заимей, свою спальню. На постоялом дворе комнату можно снять. Скажу, что книга там лежит, и всего-то дел. Пожал я плечами. Лео, так что делать-то будем? Перебил меня Блез. А то у вас надолго затянется. О серьезном так и серьезном. Я извлек из-под одежды карту. Подробную карту большей части королевства Сагания, с указанными на ней городами, реками, дорогами и всем остальным прочим, чему там и положено быть. Такая карта должна стоить немало денег. Но, думаю, барон Эльхасио не обеднеет. Так сказать, компенсация морального вреда от его вероломства. Я себе еще десяток оправданий легко найду, но хватит и единственного. У него их несколько, а у нас ни одной. «Что-то она вся мятая какая-то», — увидела карту Клэр. «И раньше у тебя ее не было. Где ты ее взял?» «Еще бы она не была мятой, если большую часть ночи провела под одеждой». «У барона Эльхасио». «Так ты ее спер?» — ужаснулась девушка. «Можно сказать и так. Хотя она скорее под руку мне попалась». «Вот уж чего я от тебя не ожидала». «Я от тебя тоже много чего не ожидал». «Да хватит вам уже!» Снова не выдержал Блез. «Скоро совсем рассветет». «А пусть он...» Неожиданно жалобным голосом начала Клэр и тут же умолкла. «Что «пусть»? Заткнется первым? Легко. Если ты сейчас скажешь что-нибудь еще, сам я не произнесу ни слова». Но Клэр молчала, и вид у нее был такой, будто она вот-вот расплачется. «Солнышко», — сказал я, прижимая к себе девушку и отводя ее в сторону, чтобы Блез с головешкой не могли услышать ни слова. Им совершенно ни к чему, иначе все может обернуться ущербом для моего авторитета. «Хочешь, ты будешь называть меня как угодно, а я всегда буду молчать. Или нет? Допустим, ты назовешь меня тупым уродом, а я в ответ — ты самая красивая девушка на свете. Хочешь?» «Мне было так страшно», — вздрогнула, вспоминая о пережитом Клэр. «Даже не представляю, как я с ним справилась». «А вот в этом ничего удивительного нет. Если учесть, что многим вещам научил тебя не кто-нибудь, а сам счастливчик Леонард. Человек, умеющий невероятно много. Да и не воин он, барон Эльхасио. Это надо же, разъезжать во время обычной прогулки с бастардом. У него в коллекции были и куда более подходящие к случаю шпаги, а он с бастардом. Он хоть в руках-то держать такой меч умеет? Чем барона тот же Кашкадер Кацбальгер не устроил? Хотя много ли нужно умений, чтобы справиться с хрупкой девушкой? Тут я вздрогнул сам, когда вспомнил, что чуть не стал подсвечником Леонардом. Барона я, конечно, бы убил. Но что уже это могло бы изменить? Скажи, ну зачем ты вообще согласилась пойти с ним, глупенькая? Лео, Гипниус — это действительно уникальная книга. Считается, что ни одного целого экземпляра не сохранилось, только разрозненные страницы. Этот негодяй так уверенно о ней рассуждал? Симптомы общие определить есть средство одно, исследовать мозг, печень, сердце. Из благородных органов они важнейшие, и важность их цени. Процитировала Клэр. И это ведь действительно изгиб Ньюса. Милая, не настолько на самом деле я и глуп, как выгляжу. Мне отлично известно, кто такой Авесьен, называемый также Авиценной. И я тоже при необходимости могу блеснуть его афоризмами, хочешь? Нет безнадежных больных, есть только безнадежные лекари. Или вот еще, лекарь должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Кстати, согласно последнему, если слепить нас вместе, получился бы замечательный лекарь. Руки есть у тебя, иногда ко мне такие нежные и ласковые. Всем остальным в полной мере обладаю я. Правда, озвучивать мысли вслух я не стал. Иначе со слов Клэра кажется, что все совсем иначе. К взгляду моему не докопаешься, но остальное... Сердце у меня обязательно будет змеиным, а мудрость — львиной, благодаря которой тот лениво валяется на солнышке, пока львицы загоняют для него добычу. «Лео!» — в который уже раз меня окликнул Блез, и я со вздохом от Клэр оторвался. Как все это не вовремя. Сейчас, когда девушка доверчиво ко мне прижимается, а сам я готов был обнимать ее до конца жизни. «Значит так», — сходу начал рассуждать я. «Сторону, в которую мы направляемся, барон знает. Возвращаться назад смысла нам нет. Следовательно, остается только одно — на некоторое время скрыться в лесу. Но не сидеть, конечно же, на месте, а продвигаться в нужном нам направлении». «Что, опять по лесу?» Головёшка кисло поморщился. «На этот раз недолго». Пришлось его успокоить. «Вот тут?» — ткнул я пальцем в карту. «По лесу мы просто сократим путь и снова окажемся на тракте. Дорога огибает горный хребет, но мы пройдем сквозь него ущельем. Вот оно обозначено. Думаю, все займет 2-3 дня, не больше. Но барону...» Со значением поднял я указательный палец. «Чтобы оказаться там, где мы выйдем на тракт, понадобится как минимум неделя. С такой форой во времени вряд ли он нас догонит, даже если очень будет стараться. Мне только и оставалось, что взглянуть на всех победно». «Похоже, этот барон поумнее всех нас вместе взятых», — задумчиво выдал Блез. «С чего ты так решил?» «А ты взгляни и убедись». Сам он глядел в сторону замка. Почти рассвело. И то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Хотя бы потому, что мы потеряли кучу времени на пустопорожние разговоры, вместо того, чтобы убраться отсюда как можно дальше. С другой стороны, случись все по-другому, мы были бы в неведении относительно того, что задумал барон. А это еще хуже. Да и не было у нас много времени, поскольку нам с Клэр пришлось долго просидеть в замке, а затем еще дольше выбираться из него. То, что барон организует преследование нас, сомнений у меня не вызывало. Иначе как ему сохранить лицо? Но, по моим соображениям, он должен был пуститься в погоню на юг, по тракту. Все пошло не так. Барон Эльхасио был одет по-охотничьи. Зеленая шапка с пером, кафтан тоже зеленый, который перечеркивала перевязь с рогом. Сбоку в седельной кобуре приторочен арбалет, а на поясе висит кинжал, из тех, которыми добивают раненого зверя. Окружавшие его всадники выглядели так, словно они затеяли устроить облаву на вепрей или оленей. Один из них удерживал на поводке целую собачью свору. Судя по всему, именно собаки больше всех были довольны тем, что в скором времени им предстоит в волю набегаться, оглашая окрестности громким лаем. А заодно загнать какую-нибудь дичь и рвать, жадно слизывая кровь, бурным потоком струящуюся из ран жертвы. Кстати, совсем неизвестно, на кого именно они натасканы. Возможно, что на беглых пионов местного сатрапа Эльхасио. И тогда жертвами должны стать именно мы. В отличие от самого барона, глаза которого горели азартом, остальные выглядели не то чтобы недовольно, но без особого энтузиазма. Но вот барон Эльхасио что-то сказал им, обращаясь ко всем сразу, и лица у тех преобразились. «Вероятно, за нашу поимку он пообещал им неплохую награду», — догадался я. Наконец барон махнул рукой, и все участники загонной охоты направились в нашу сторону. Поначалу медленно, словно разминаясь перед долгой погоней, затем все ускоряясь. «Уходим». Только и оставалось подать команду мне. «Главное — добраться до гор, вот они, как будто бы рядом, видимые даже среди высоких деревьев густого леса». На прощание я взглянул на барона. До него было далеко, но если постараться, можно попробовать ссадить его с коня. Зеленое сукно кафтана защиты от арбалетного болта не станет нисколько, но стоит ли это делать? Ладно, мытари. Но если умрет человек благородного происхождения, это, несомненно, получит широкий резонанс. А с учетом того, что будет известно, кто именно его убил, ничего хорошего мне это не предвещает. К тому же, заслуживает ли он смерти, тот еще вопрос. Отправить остальных, самому задержаться, немного подождать, после чего сделать ему предупреждение метким выстрелом, чтобы он понял, с кем имеет дело. Но подействует ли на него? Возможно, от своих намерений не откажется, но лишь начнет осторожничать. К тому же мы лишимся шанса, который можно приберечь как последний. Едва мы тронулись с места, как сразу встала проблема с повозкой. Густой лес не был предназначен для того, чтобы по нему на них ездили. Кончилось тем, что, зацепившись за древесный сук, она осталась без тента, и я закричал. «Выпрягайте Пегги!» И тут же добавил. «Тент! Не забудьте забрать тент!» Повозку не было жалко нисколько, тем более такую скрипучую. Я давно уже дал себе зарок при случае от нее избавиться. Правда, не таким способом. И купить новую. Причем выбирать решил ее сам. Как выяснилось, в этом вопросе головешке доверять нельзя. Судя по звонкому лаю собак, погоня уходила куда-то в сторону. Ну да. Барон Эль-Хасио человек образованный, и карт местности у него осталось полно. И потому он повел своих людей к ущелью, которым мы и планировали от него уйти. Сами мы же отклонились в сторону. Блез примерился взглядом, как ему прицепить к распоряженной Пегги гнум-бокс, когда головешка на него едва не накинулся. «Ты что? Тут не с бухты-барахты надо, а так, чтобы острым углом спину ей не натерло!» Блез взглянул на него зло, будто говоря, «Я уже который месяц эту проклятую всеми богами железяку на спине таскаю, и никаким углом она мне ничего не натерла!» Затем он увидел обращенный на него тоскливый взгляд лошадки Пегги, обреченно вздохнул и взвалил мешок с гнумбоксом на спину. Пегги, правда, без поклажи тоже не осталось, и на нее навесили все, что только можно, в том числе и тент. Этот, как выяснилось, во время ливня практически никчемный кусок полотна обошелся нам едва ли не в цену повозки, да и сам по себе он мог пригодиться для множества целей. Теперь без повозки мы передвигались куда быстрее, но удивительно. Лай собак, вместо того, чтобы отдалиться, начал стремительно приближаться. Он становился все громче, в конечном итоге приблизившись настолько, что все мы застыли в ожидании их появления. И те не заставили себя долго ждать. Прикрывая спиной Клэр, готовясь их встретить, я выставил перед собой взведенный арбалет. В тот самый момент, когда они появились, а мой палец уже напрягся на спуске, Клэр неожиданно вынырнула из-за меня, делая шаг в их сторону. К моему удивлению, собаки вместо того, чтобы на нее кинуться, или, по крайней мере, устроить вокруг нее хоровод с бешеным лаем, припали на передние лапы, радостно повизгивая, будто наконец-то разыскали своего горячо любимого хозяина, который всегда был к ним ласков и вкусно до отвала кормил. Благородные псы, каждый из которых способен в одиночку взять волка, сейчас своим поведением удивительно походили на тех мелких, вечно трясущихся недоразумений, которые так любят устроиться на дамских коленях. «Ах, вы мои хорошенькие!» Едва не целовалась с ними девушка, гладя по голове ближайшего, в то время как другие пытались подставить свои. «Бегите отсюда! В этом лесу зайчиков полно, а нам вы только мешаете. Вы же не хотите, чтобы нам стало плохо?» И те действительно скрылись из виду так быстро, будто их и не было вовсе. «Собачки меня любят», — объяснила Клэр мне, ошеломленному от увиденного. «И всегда слушаются». «Еще бы нет. Например, в этой своре сплошь кобели. А ты ими вертишь, как хочешь, по себе знаю». Вскоре нам удобно представился ручей. Единственная возможность скрыть наши следы. Пусть с собаками барон Эль-Хасио и дал промах. Мелкий, с каменистым дном, он бежал со стороны гор, что и вовсе было удобно. Какое-то время мы шли по нему, и я снова нес на себе Клэр, потому что переодеться в мужскую одежду она не успела, а посадить ее на лошадь возможности не было. Вернее, сама возможность имелась, но для этого пришлось бы расстаться с тентом. А пристроить Клэр поверх него не позволяли ветви кустарника, сплетающиеся над ручьем одной сплошной аркой. Головешка, как истинный проводник, налегке шел впереди всех. Он держал Пегги за повод. Наконец мы добрались до истока ручья, который прятался под огромным замшелым валуном. Валунов вокруг оказалось множество, что неудивительно, поскольку вот он, долгожданный склон горы, густо поросший деревьями. Наверх? Лошадь не пройдет. Не согласился я. Остаемся пока здесь, а там видно будет. Место удобное. Нашим преследователям верхом сильно не разгуляться, а для нас самих полно укрытий. И если они нас здесь прижмут, устроим им такую войну, что никому из них мало не покажется. Куда хуже будет, если мы попадемся им в более неподходящем месте. Головешка первым делом освободил Пегги от поклажи, провел ее туда, где среди камней виднелся клочок пышной сочной травы, погладил ее по шее и что-то даже шепнул на ухо. Лошадь потянулась к нему мордой, будто желая поцеловать. Мы все трое, пряча улыбки, стремительно отвернулись. Затем, не удержавшись, синхронно хмыкнули. Любовь у них. И тут он начал судорожно рыться в мешке, охлопывать себя по бокам и, даже сняв шляпу, заглянул в нее. «Что случилось?» — с тревогой спросили мы. «Стекло свое оставил в телеге», — покаянно склонил голову Теодор. «Как же так? Без его волшебной стекляшки в некоторых ситуациях нам придется худо». «Лучше бы голову», — правильно заметил Блез. «Голов, как у тебя, везде тысячи, но где мы возьмем еще одну такую же стекляшку?» «Да что вы раньше времени-то? Сейчас пойду и принесу». «Может, вдвоем с тобой отправимся?» — спросил я. «Не надо, я сам». Головешка занимался тем, что наносил себе на лицо полоски грязи, чтобы стать незаметнее в лесу. «Нормально?» Закончив, он обратился сразу ко всем. «Сейчас поправим». Блез, щедро зачерпнув ладонью целую пригоршню, старательно размазал ее по лицу Теда. «Вот теперь действительно нормально». «Удачи», — сказал я головешке уже в спину. «За него можно особенно не опасаться, в лесу он как у себя дома. Главное, чтобы не нарвался на собачью свору». «Одни растяпы вокруг», — искоса метнув на меня взгляд, горестно вздохнула Клэр. «Вечно что-нибудь да потеряют. Блез, а ты случайно нигде ничего не оставил?» «Сердце на своей далекой родине», — печально улыбнулся тот. «А так все в порядке». Ушел головешка, Блез на всякий случай отправился обследовать ближайшие окрестности, и мы остались с Клэр наедине. «Вода», — указала на ручей девушка. «И что? Сам вижу, что вода, а, например, не пиво, что было бы куда лучше». «В ней должна быть рыба». «И что?» «Кто-то хвалился, что добудет ее из любого водоема». «Кушать хочется». «Какая может быть рыба в этом ручье, где мы даже ног толком не замочили, настолько он мелкий?» «Разве что малявка в палец величиной, на которую и время тратить жалко». «Очень», — честно призналась Клэр. «Финики будешь?» При одном воспоминании о них девушку передернуло от отвращения. «А колбаски нет?» — с надеждой спросила она. «Чего нет, того нет». С сожалением развел я руками. «Дай хоть фиников». И Клэр передернула снова. «Может, лучше окорок?» С жалостью спросил я, глядя на Клэр, которая ела финики с таким видом, будто ее молодую красивую девушку насильно заставили принимать яд, от которого она вскоре умрет. «У тебя есть окорок?» «Ага». Я с готовностью кивнул. «А еще немного сыра и лепешки. А также парочка персиков и гроздь винограда. Но виноград, наверное, помялся». «Так что же ты молчал?» «Я не молчал. Ты у меня только про колбаску спрашивала». «Лео, едва только я начала проникаться сознанием того, что ты спас меня от мужлана барона, как ты вдруг сам все испортил». И она посмотрела на меня со значением. Пришлось пожать плечами. Судьба у меня такая. По дороге сюда я твердо решил, буду вести себя по отношению к Клэр, как настоящий мужчина. А как они поступают? Правильно. Понравилось им что-то, берут, не раздумывая, не обращая внимания ни на что. А то, видите ли, спрашиваю, можно ли поцеловать. Так сразу же и не настоящий. В общем, я тоже проникся осознанием. «Кушай», — разложил я на камне перед ней все, что у меня было съестного. «А ты куда?» «Пойду присмотрю укромное местечко». Я стоял перед Клэр с перекинутым через плечо плащом и тоже смотрел на нее со значением. «Ты кушай, кушай». Все испортил Блез. Не удалось мне отдалиться и на несколько шагов, как объявился он. Блез отщипнул виноградину, броском отправил ее в рот и сообщил. «Я нашел пещеру». «Большую?» Новость меня не особенно обрадовала. Даже если пещера окажется достаточно велика, чтобы мы смогли поместиться в ней вместе с лошадью. Если нас в ней обнаружат, окажемся в западне. «Да не так, чтобы очень». но, по-моему, она сквозная». «Почему ты так решил?» «Все становилось куда более интересным. Отблески света впереди были видны. Но я толком ее не исследовал. Надолго вас не оставишь, вдруг эти припрутся», — пояснил он. «И потому нашел ее и быстренько назад». «А вот это ты, блез, зря. Мог бы вначале хорошенько ее осмотреть». Я взглянул на девушку, которая уже успела покушать. «Ну ничего. Если мужчина принял какое-нибудь решение, он обязательно воплотит его в жизнь». «Правильно сделал». В отличие от меня, Клэр полностью была с ним согласна. «Вернется головешка, и тогда мы исследуем ее не спеша».